Глава 6. Ресторан находился не то чтобы в небе, но все-таки довольно высоко. В самом деле создавалось впечатление, будто он парит над городом. Столик, за которым сидел Арсений, стоял у стеклянной стены, и, войдя в зал, Майя прежде увидела просторный вечерний пейзаж. Москва-реку, мост в огнях фонарей, высотку на Котельнической набережной, и только потом его. Она была так взволнована всем, что предстало перед нею огнями, светящимися над водой, и в воде, весенней свежестью реки, которую странным образом чувствовала через стекло, что это волнение как-то распространилось на Арсения. Или именно встреча с ним так ее взволновала. «Здравствуй», — сказал он, вставая Майе навстречу. «Хорошо, что мы увиделись». Все-таки очень неточно он говорит, как иностранец прямо. Последняя фраза звучит так, будто они либо встретились случайно, либо собираются расстаться навсегда. Хотя, может, говорит он точно, и именно это имеет в виду. Посредине стола стояла невысокая узкая ваза с разноцветными тюльпанами. Внимание со стороны Арсения обрадовало Майю, но потом она увидела, что такие же вазы с весенними цветами, нарциссами, тюльпанами, гиацинтами стоят на всех столах, то есть Арсений здесь совершенно ни при чем. «Какой желаете аперитив?» — спросил официант. Майя выбрала кампари. Бросила в бокал малину и клубнику, которую официант принес в стеклянной вазочке. Мелкие дела и действия успокоили ее. «Не обижайся на меня», — сказал Арсений. «Я действительно хотел увидеться с тобой на завтра, но ты не появилась в гостинице весь день, а вечером уехала». «Ну да, так все и было. Из чего он взял, что она обижена?» «Почему я должна обижаться?» — пожала плечами Майя. «Потому что с женщинами так себя вести не следует». Она улыбнулась. «Что ты?» — спросил он. «Так, вспомнила. В детстве у меня была книжка «Как себя вести». Очень интересно была написана, и картинки смешные». «И что?» — не понял он. «Там было только о том, что женщинам следует подавать пальто и пропускать их перед собой в дверях, а потом оказалось, что и это не везде принято». «Да». Видно было, что он не понимает, зачем она это говорит. Майя сама не понимала. Она не чувствовала ничего, кроме легкой неловкости от их сегодняшней встречи и от всей этой истории в целом. Что ж, по крайней мере, получила исчерпывающий ответ на вопрос, влюбилась она в него или не влюбилась. Но встреча в ресторане тем и хороша, что можно заняться выбором блюд, потом едой, и это избавляет от того, чтобы чрезмерно вслушиваться и вглядываться друг в друга, отмечать такие тонкости поведения, каких и замечать-то не надо. И от того, что ты занят разными приятными мелочами, исчезает ощущение, что жизнь проходит мимо. «Как твоя работа?» — спросил Арсений, когда ужин был заказан. «Хорошо. До отъезда все успела сдать», — ответила Майя. «А то вечно вместо пляжа приходится сидеть в номере и лихорадочно подправлять обложки». «Ты на море уезжаешь?» — поинтересовался он. «Сначала в Германию». И дальше за ужином они разговаривали в таком же вот духе. Ни о чем серьезном, ни о чем значимом. Зато разговор получается легкий, а это немало. Выбранное Майей мясо в рябиновом соусе было обведено на тарелке красивым карамельным узором и выглядело как какой-то необыкновенный десерт. Об этом тоже поговорили. Тюльпаны пахли остро и тонко. Лепесток одного из них за время разговора отогнулся от цветка и упал в Майин бокал с вином. «Мне такой лепесток попался на вступительном экзамене по композиции», — сказала она, «только не лимонного цвета, а розового, с сиреневыми прожилками». «Надо было его нарисовать? Надо было взять его как мотив и от него перейти к платью». «Почему к платью?» — не понял Арсений. «Я поступала в текстильный университет на моделирование одежды». «Так вот, почему ты так одеваешься». «Как так?» — не поняла Майя. «Необычно. В театре ты в такой какой-то юбке была, на тебя все женщины оглядывались». «Может, думали, что запугала огородная?» — засмеялась она. «Не знаю, что они думали, но смотрели изучающе и завистливо». «Это он, в общем-то, правильно подметил. Если смотрели завистливо, то значит именно на юбку. Едва ли что-либо, кроме одежды, могло вызвать у женщин зависть к Майиной внешности. И хоть мама уверяла, что какая-нибудь четверть необычной крови всегда придает оригинальности, сама она так не считала. С тем, что она выглядит странно, Майя еще согласилась бы. Но оригинальность не состоит ведь из одной только странности. Для нее нужна еще и простая составляющая красоты. А кто сказал, что вьющиеся длинными светло-коричневыми спиралями волосы и узкие, тоже длинные черные глаза — это красиво? Странно. Странно, не более того. «Юбка и правда была оригинальная», — сказала Майя. «Кашемир я в Монголии купила, он там чудесный, а покрасила его сама». «И юбку сама шила?» «Да». Арсений недоверчиво покрутил головой. «Не думал, что ты умеешь шить». «Почему не думал?» — засмеялась Майя. «Ну, это какое-то слишком прикладное занятие. Трудно его с тобой связать». «Вообще-то да», — кивнула она. «Я, когда в университет поступала, даже нитку в швейную машинку не умела заправить. Но на втором курсе уже надо было отшивать собственные коллекции. И пришлось научиться». Майя вспомнила, как оставалась после занятий в университетской мастерской одна и, сидя за машинкой до ночи, училась шить. Не то чтобы она была как-нибудь особенно бестолкова, но все же это умение далось ей с трудом. «Зачем же ты поступила в такой университет? Это не очень понятно», — пожал плечами Арсений. «Просто художница, которая меня к экзаменам готовила, могла подготовить именно туда. Везде же свои требования», — объяснила Майя. «В текстильный университет надо было на вступительных рисовать неяркими цветами, приглушенными грязноватой акварелью. В Суриковский я после такой подготовки не поступила бы, а мне важно было поступить, от этого многое зависело». Майя замолчала. Ей не хотелось рассказывать Арсению, что зависело тогда от ее поступления и почему, и она не знала, как уйти от ответа, если он об этом спросит. Но он не спросил. Вряд ли из-за какой-нибудь особенной своей чуткости или из-за внимательности к ее чувствам. Во взгляде, которым он смотрел на Майю, выражалась лишь обычная воспитанность, сутью которой является равнодушие. «Ну что же мы все обо мне?» — сказала она. «Как твои дела, Арсений?» «Как обычно», — пожал плечами он. «Будто я знаю, как его дела идут обычно», — подумала Майя. Он, наверное, и сам так подумал, потому что уточнил. «В бизнесе у всех сейчас дела плохи, но я сражаюсь с действительностью». Что ж, ему тоже не хочется рассказывать о себе какие-то доверительные подробности, а ей не так важно их о нем знать, чтобы непременно добиваться от него такого рассказа. «После Питера был в Америке», — сказал Арсений, — «в Вашингтоне. Хорошо там. По городскому парку олени бродят. Ты любишь природу? Не то чтобы как-то специально природу люблю, но... гармонии иной раз хочется, да». Потом он рассказал, как ходил на концерт в джаз-клуб в Джорджтауне, и что Джорджтаун отличается от других районов Вашингтона, куда более динамичный и молодой. И еще рассказал о музее Хиллвуд, в который не так-то просто попасть, надо заранее записываться. «Почему?» — спросила Майя. «Про музей ей было, конечно, интересно. Он небольшой, поэтому, наверное», — ответил Арсений. «Дом и парк. И весь дом русскими картинами, иконами увешан, портретами. Кубок огромный стоит, весь в бриллиантах. Александр Невский вроде бы из него пил перед Чудским озером. Венчальная корона царицы, табакерки. Тяжелое ощущение». «Тяжелое?» — удивилась Майя. «Ну да, как представишь, что все это на вес большевики распродавали. Неприятно. Хотя все-таки не исчезло, и то хорошо. Могли бы просто переплавить все эти барские штучки, с них бы сталось. А так все выставлено, каждый может посмотреть». Здравые слова, спокойный тон. Это стало теперь такой редкостью. Так малоожидаемо это было в общении с незнакомым или едва знакомым человеком, что вполне искупало внутреннюю холодность, которую Майя чувствовала в Арсении. Стоило ей мысленно произнести это слово «холодность», как тут же вспомнилось прикосновение его губ. И как ей показалось тогда, что он ел снег с оконного карниза. На фоне его нынешней сдержанной отстраненности такое будоражащее воспоминание было не кстати. Майя поскорей отогнала его. После десерта — кракенбуша из-за карамельных нитей, похожего на новогоднюю елку. Выпили ликер на травах. Он слегка ударил в голову. Еще приятнее стало сидеть вот так, над блестящей внизу рекой, и разговаривать о красивых и отдаленных вещах. Но диджестив — это самый очевидный знак окончания вечера. И странно делать вид, будто ты этого не понимаешь. Майя достала айфон и сказала: «Удобно, что такси теперь можно через приложение заказывать». «Куда ты хочешь ехать?» — спросил Арсений. «Домой. Может быть, ко мне?» «Что следует отвечать на этот вопрос? Ты в самом деле этого хочешь?» Такой ответ казался Майе верхом пошлости. И потом она и так видела, что он этого хочет. Впервые за весь вечер она почувствовала в нем желание. Не в разговорах о работе или о путешествиях проявилось его неравнодушие к ней, а вот в этом коротком вопросе и в том, как он смотрел на нее теперь. «Ты на машине?» — спросила Майя. Ей хотелось сказать что-нибудь необязательное и спокойным тоном. Ей было это необходимо. «Такси вызову». Она кивнула, встала из-за стола, вышла, оставив Арсения расплачиваться. Зеркало в туалетной комнате было искусно состарено на венецианский манер и подсвечено двумя лампочками. От этого Майе показалось, что ее отражение будто из озера смотрит, и, может быть, по той же самой причине, из-за странноватого света, чуть больше волнения она видела в блеске своих глаз, чем чувствовала у себя внутри.